Глава 35. Королёв умер не 14, а 16 января. Операцию он пережил, но через два дня после нее все-таки скончался. Больно уж она тяжело прошла. Власть, как и в антоновском прошлом, тут же его рассекретила и принялась лить крокодиловы слезы во всех газетах и по телевизору. Я к этому отнесся спокойно, потому как ничего другого не ожидал. Меня больше беспокоил несколько иной вопрос. Я же помнил, как это интерпретировал народ. Мол, при Королеве у нас в космосе были одни сплошные победы, а после него что стало? За весь 66-й год ни одного пилотируемого запуска, потом гибель Комарова. И постепенная сдача позиций американцам, так что их лунная высадка не запустила процесс разочарования советского народа в космических успехах, а всего лишь поставила в нем жирную точку. Хотя, наверное, на самом деле тут сказалось не то, что мы потеряли Сергея Павловича, а то, что потенциал рывка наших 60-х был полностью исчерпан. И значит, пора было начинать готовить почву для нового. Как уже однажды показала история, сам по себе он не произойдет. 31 января ракета-носитель «Молния» вывела на околоземную орбиту станцию «Луна-9» с посадочным модулем, а 3 февраля она успешно прилунилась в океане бурь. Я к тому времени уже третий час подряд скучал в Калининграде. Не в том, который бывший Кёнигсберг, а в том, который будущий Королёв. Кстати, идею о переименовании города я Шелепину уже подкинул. Ну куда это годится, когда в стране два Калининграда? Так вот, тут совсем рядом с Москвой располагался временный центр управления полетами, помимо того, который в Евпатории. И именно здесь должна была произойти финальная дешифровка отправляемых с Луны сигналов. Наконец, когда я уже притомился ждать просто так и начал было жевать бутерброд из запасов, которым меня снабдила Вера, по залу разнесся радостный крик: «Есть связь!» Я глянул на свой якобы особый пульт связи, то есть здоровую тумбу, в которой были подключены кабели от приемной аппаратуры, а внутри находился маленький одноплатный компьютер Raspberry Pi с обвесом моего изготовления для сопряжения со здешней аппаратурой печати и цветным телевизором Philips. Там еще стоял небольшой экранчик, любоваться на который можно было через окуляры наподобие микроскопных, чтобы кто попал и не мог увидеть это чудо техники. На верхней же крышке ящика, рядом с окулярами, располагалась клавиатура местного изготовления, замаскированная под очень большую кнопку тачпад и десяток даже не светодиодов, а лампочек под цветными стеклами. Так вот, загоревшаяся желтая лампочка свидетельствовала о том, что какой-то сигнал действительно идет. Я глянул в окуляры, убедился, что моего вмешательства не требуется, и вновь вгрызся в отложенный был бутерброд. «Ну что там, что?» «Да пока ничего, минут через 5 будет первый снимок», ответил я, доживав первый бутерброд и решив, что со вторым можно и погодить. Эта луна для начала должна была быстро передать панораму из 7 снимков, каждый разрешением 320 на 220. Потом оператор выберет, в каком порядке те же картинки отснять и передать уже в формате 1280 на 800. Передавать такую картинку долго, поэтому лучше заранее выбрать наиболее выигрышные виды, ибо станция на длительную работу не рассчитана. Луна-8 проработала всего 8,5 часов, а потом и сдохла. Вот закончилась передача первого снимка. Я приник к окуляру и несколькими нажатиями на клавиши вывел результат на экран телевизора. Столпившиеся около него и непосредственно незанятые сотрудники издали дружное «О!». Интересно, что они скажут, когда пойдут картинки в максимальном качестве? Только бы аппаратура выдержала, не померла раньше времени. Уже часов через 5 после начала приема 3-го большого снимка стало ясно, что-то идет не так. Аккумуляторы садились куда быстрее, чем предусматривалось изначально, а солнечных батарей Луна-9 не имело. Я по своему каналу затребовал у Луны внеплановую проверку всех устройств, имеющих выход на центральный процессор, хоть это и немного задержало передачу очередного снимка. Однако никакой неисправности система не обнаружила. То есть, скорее всего, начала кончаться сама аккумуляторная батарея, поэтому я с трудом дождался окончания передачи 4-го большого снимка и дал команду на отмену начала передачи 5-го. «Все, товарищи, дальше тянуть нельзя», — сообщил я. «Эх!» Расстроенно прокомментировал один из разработчиков станции. «Только-только обрадовались, и на тебе! Хотя, конечно, снимки отличные!» С моей точки зрения, эта луна полностью выполнила поставленные перед ней задачи. Снимки сделала, уровень радиации замерила, а что в программе были еще какие-то пункты, так и хрен с ними. «Емкость аккумуляторов 19%, — сказал я, надевая шапку. А пару минут назад было 20. При 15% система сработает аппаратно, но, как мне кажется, лучше не тянуть». Я набрал на клавиатуре 354, это был код самоликвидации, и нажал «Ввод». Трансляции с посадочного модуля не было, она осуществлялась только с самой станции. Но большинство присутствующих и так знали, что сейчас происходит на Луне. Там убиралась внутрь камера и сворачивались лепестки антенны дальней связи, и через минуту после получения команды станция вернулась к тому виду, в котором была доставлена на Луну, то есть вновь стала шаром. А потом внутри этого шара сработал термитный заряд, и вся его начинка превратилась в перегоревший шлак. Мало ли, вдруг американцы, прилетев на Луну, найдут станцию. Ни к чему смущать их микросхемами и камерами из 21 века. Я встал и снял шапку. Собственно, и надевал-то я ее только для того, чтобы было чего снять. Товарищи, с прискорбием сообщаю, что автоматическая межпланетная станция «Луна-9» прекратила свое функционирование. Почтим ее память минутой молчания. Домой я приехал около полуночи, но никто не спал. «Вить, как?» — первой спросила Вера. «Прекрасно. Вот, смотри». Я протянул ей 4 цветных фотографии, которые в Центре управления полетами успели отпечатать на бумаге. «Ура!» — шепотом завопила Вера. «Все-таки была ночь. Ты у нас самый-самый-самый. А красота-то какая! Это наша Земля, да?» «Ну да. С Луны никакой другой планеты в таких подробностях не видно». Тут зазвонил телефон. «Наверное, Иван Антонович. Он уже 2 раза звонил, волновался за тебя». «За меня-то чего волноваться? Я никуда не летал. Станция все сделала сама». «Но могла ведь и не сделать. Могла. Вот он и волновался». «Да, Иван Антонович. Он только что приехал». «Тоже в трубку». «Да, сейчас. Вить, разговаривай». «Здравствуйте, Иван Антонович. Да, все прошло более-менее благополучно». «Что?» «Да, конечно. Завтра с утра перед работой заскочу к вам, все расскажу и покажу». Следующий день тоже выдался суматошный. После работы я поехал не домой, а на дачу к Косыгину. Там, кроме него, был еще и Шелепин. Семичастный на этой встрече отсутствовал. «Ну, для начала поздравляю. От лица партии и правительства», — заявил Александр Николаевич. «По традиции, держи». Он протянул мне конверт, такой же, как за 8-ю Луну, но не столь пухлый. «А теперь садись, разговор предстоит серьезный. Как ты оцениваешь возможность выполнения лунной программы в твоем варианте к 50-летию революции? Вам честно или с соблюдением приличий? Еще спрашиваешь?» «Хорошо. Значит, я это оцениваю как авантюру с весьма малыми шансами на успех. Луноходы-то будут, хотя испытания выявили необходимость некоторых серьезных доработок. А все остальное? УР-500 еще толком не летает. Посадочный модуль от Лун для этой программы не годится, но другого нет и неизвестно, когда будет. И главное, лично я на все эти трудности не могу повлиять никак. С моей точки зрения, выполнимый срок — конец 68-го года. Или даже начало 69-го. «Хорошо, что ты реально оцениваешь состояние дел. У нас с Алексеем примерно такое же мнение. Однако есть способ заметно ускорить работы. Догадываешься, какой?» «Разумеется. Кого вы предлагаете?» «Пилюгина, Челомея и Глушко. По урезанному варианту и каждого по отдельности, не ставив известность о том, кто, кроме него, посвящен в тайну. Заодно и проверим их на болтливость. Как, по-твоему, в каком варианте надежда есть?» «Ну что вы опять меня-то спрашиваете? Это вам ваша троица ответит, когда поймет, чем именно я им смогу помочь». «Так я же не обязательств все сделать в срок от тебя требую, а прошу поделиться мнением. Думать-то что-то по этому поводу должен, вот и поделись». «Хорошо. Мне кажется, что так может и выгореть». «Нам тоже. Но это еще не все. Мы тут подумали и решили, что тебя следует кое-во что посвятить. Итак, тут вот какие просматриваются дела. Мы с Алексеем даже при некоторой поддержке Брежнева все равно не можем проводить те изменения, которые уже запланированы. В нынешнем составе Президиума это невозможно. Даже если поддержка Брежнева станет не некоторой, а более или менее серьезной, все равно далеко не факт, что получится». «То есть, похоже, список полных посвященных придется расширить еще на одного человека. на Леонида Ильича. И мы считаем, что это лучше сделать именно тебе, без предварительного уведомления от любого из нас. Разве что мы поможем организовать саму встречу, и все. Да у меня вообще-то его телефон есть, и разрешение, в случае чего, звонить тоже. Вот и хорошо, звони и договаривайся. И тогда, если еще удастся успеть высадить твою механическую банду на Луну к годовщине, у нашей команды появятся реальные шансы на успех. В воскресенье 6 февраля состоялся первый выпуск передачи «Мы и Вселенная», названный так с подачи ее ведущего, Ефремова. Он был посвящен очередному крупному достижению советской космонавтики, успешному прелунению АМС «Луна-9». Впрочем, «Восьмерку» Иван Антонович тоже вниманием не обошел, как и лунную программу американцев. Надо сказать, что получилось у него здорово. Даже я, прекрасно зная, как то, про что он вещал с экрана, так и много и сверх того, все равно смотрел передачу с интересом. А соседи вообще сидели с открытыми ртами. Ладно, с Верой и тетей Ниной все ясно. Эти любительницы фантастики остаться равнодушными никак не могли. Но ведь и дядя Миша, которому, по идее, космос должен быть до лампочки, тут с недавно выкупленной победой дел по горло, тоже прилип к телевизору и периодически одобрительно комментировал увиденное. «Не, ну надо же, а!» А пару раз даже не удержался от восторженного «Омля!». Разумеется, за неполных 3 дня Ефремов подготовиться бы никак не успел. Почти все материалы я ему предоставил заранее. А после приезда из Калининграда просто дополнил их 4 лунными фотографиями и кое-какими личными впечатлениями. В среду я позвонил нашему дорогому Леониду Ильичу. «Здравствуй, Витя», — поприветствовал он меня. «Это хорошо, что ты позвонил. А то я сам уже собирался. Молодец, сдержал свои обещания, ну и я свое помню. На днях, думаю, ты станешь полноценным членом партии. Хотя на самом деле, если подойти неформально, уже давно им являешься. Эх, как бы у нас пошли дела, если бы все были такими, как ты». Я представил себе толпу попаданцев из 21 века в неудержимом порыве, сметающие из прилавков икру, крабов и лосося, и хмыкнул. Правда, мысленно. А вслух сказал: «Спасибо, Леонид Ильич. Но вообще-то я вам хочу кое-что рассказать, и не по телефону». «Что, Завидова?» «Знаю. Хорошо, в субботу к 3 часам дня буду. До свидания, Леонид Ильич».